Сага об исландцах. Жил человек. Так обычно начинаются исландские саги. Который до визга полюбил эту страну еще тогда, когда его не выпускали дальше Бреста, и этот человек был мною. Положение, однако, не стало безвыходным, потому что лучшие достопримечательности Исландии – непереводимые стихи и непревзойденная проза. Первым я верю на слово, например, таким. «Еле ползет время, я стар и одинок, не защитит конунг меня. Пятки мои, как две вдовы, холодно им». Изощренные до невменяемости стихи и скальды были первым исландским экспортом. Только потом пришел черед трески и блондинок. Сагам повезло больше. Они гениальны на любом языке, но лучше всего на кинематографическом. Я об этом и раньше догадывался, но в этот раз мне открыл тайну главный саговед страны, которого я выловил в президентской библиотеке Рейкьявика. Когда мой коллега приехал в Голливуд, рассказал он мне старую историю, его отвели в секретную комнату, где лежали все 40 исландских саг в английском переводе. Здесь, сказали ему, мы черпаем сюжеты, тон и характеры для наших вестернов, которые, как и саги, повествуют о рождении закона и борьбе с ним. При этом саги пользуются прозой так, будто ее нету. Ее, впрочем, тогда действительно не было, и у нас ушла 1000 лет, чтобы вернуться к той же точке, забыть все, чему научились, и писать, как в сагах, только нужное. Эта брутальная проза избегает любых украшений, всякого пафоса и выражает эмоции ироническими недомолвками, как Клинт Иствуд или Гуннар, сын Хамуда и Ранвейк, который в драке был так спокоен, что его держал всего один человек. «Я обещал, — говорит перед атакой Торгейр, — принести Хильдугин твою голову, Гуннар». «Едва ли это так важно для нее, — отвечает Гуннар. Тебе, во всяком случае, надо подойти поближе ко мне». Саги — главное сокровище Исландии. Недаром единственный полицейский, которого я встретил во всей стране, охранял пергаментный манускрипт, лучший из них — саги Аньяли. Прильнув к стеклу, я жадно глазел на невзрачную книжицу. Бисерные буквы бежали по строчкам, как муравьи, если бы те смогли выжить в исландском климате. В соседнем стеллаже меня ждала старшая Эдда, и я перестал дышать от благоговения. «Шартер Севера» — эта ветхая книга была тем великим монументом, что сохранил европейцам альтернативу олимпийской мифологии. Самое поразительное, что исландцы до сих пор все это могут читать. Не как мы, слово о полку Игореве, не как англичане Беовульфа, а как дети три мушкетера ради драк и удовольствия. Объявив свой язык живым ископаемым, власть запрещает пользоваться чужими корнями, а когда приходит нужда в новых словах, чиновники и поэты создают их из старых. Телефон называется нитью, телевизор составляют глаголы «видеть» и «забрасывать удочку». Компьютер объединяет слово «цифра» с пророчицей «вельвой», что указывает на способность машины рассчитать будущее. Поэтический язык, лишенный международных корней и сажающий в одно слово два TH, невозможно выучить, во всяком случае, по пути. Но я все равно старался, ибо он встретил меня уже на трапе. Оказалось, что исландцы крестят свои самолеты в честь вулканов. Мне достался как раз тот, благодаря которому я застрял на неделю в Париже, причем, напомню, в апреле. Это была самая счастливая катастрофа в моей жизни, и я никогда ее не забуду, вулкану Эйеф Ядлайокюдль. Хорошее имя для дочки, потому что назвать так кошку не позволит охрана животных. Оставив вулкан в покое, я углубился в разговорник. Три слова дались мне легко. Так, секс и водка. Первое значит спасибо, остальные забыл. Вооружившись знаниями, я приготовился к долгожданным приключениям, ибо всегда мечтал увидеть места, где сочиняли саги, посмотреть на людей, чьи предки натворили то, что в них описано, и попробовать их еду, о которой я так много слышал, в основном чудовищного.